Убийство без суда – позор для революции. И если вы тотчас не освободите остальных, ставших для вас заложниками, вы сделаете с ними то же, что подосланные вами убийцы с этими двумя несчастными». И теперь, спустя более 10 лет, не иссякло восхищение мужеством. Кто бы мог еще вот так тогда, кроме него, Алексея Максимовича? Ну да что о прошлом? Теперь-то как там? Не все, наверное, восхищает? Не все. Но главное, Федор, люди. Вот они — это самые новые, невиданные тобою люди. И власть, которая из неподатливого человеческого сырья методом труднейшей обработки преображает их, стремится сделать из каждого индивидуума полезного строителя нового мира. А человеческое сырье, надо заметить, обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень и металл. А тебя ждут. Рассказал, как случился тот разговор приглашения. Шаляпин медленно поднял скульптурную, барски вылепленную тяжелую голову на длинной могучей шее. Усмехнулся, вслух припомнив особенно когда-то восторженного своего поклонника Клима Ворошилова, добродушного, как будто слепленного из теста рыхловатого. Когда-то с ним и еще с Буденным в их поезде пили водку, закусывали, и он пел им «Дубинушку», потом «Как по ельничку да по березничку», «Снеги белые пушистые». Многих большевистских вождей довелось видеть. С Троцким встреча состоялась в театре. Он сидел в ложе, которую раньше занимал великий князь Сергей Алексеевич. Военный нарком со светловатой бородкой, с острыми и энергичными глазами, глядящими через блестящее пенсне, не повернулся даже, чтобы ответить на приветствие артиста. А пришел он, Шаляпин, к нему по делу, от всей труппы, чтобы просить в трудное время не сокращать паек. «Не за себя», — повторил «прошу», — «меж тем от вас, сказали, зависит». После секунды молчания, оставаясь в той же неподвижной позе, Троцкий четко, буква к букве, произнес: «Неужели вы думаете, товарищ, что я не понимаю, что значит, когда не хватает хлеба? Но не могу же я поставить на одну линию солдата, сидящего в траншее, с балериной, весело улыбающейся и танцующей на сцене». Оставалось только извиниться и ошарашенно в дверь. С Лениным и Каменевым встречи были тоже связаны с просьбами. Пришел в Мариинский театр не то циркуляр, не то живой чиновник и объявил следующее. Бывшие императорские театры объелись богатствами реквизита, костюмов, декораций, а народ в провинции живет где во тьме. Так что костюмы должны быть посланы для обслуживания районов. А как буржую, бывшему солисту бывшей императорской сцены, бороться с коммунистами. Решил съездить в Москву поговорить с Лениным. Свидание, конечно, добиться не очень легко, но полегче, чем попасть к Зиновьеву в Петрограде. В Кремле, в палате, подымался по бесчисленным лестницам, охранявшимся вооруженными солдатами. На каждом шагу проверяли пропуска. Наконец и кабинет. Из маленькой двери, из угла, покатилась фигура татарского типа с широкими скулами, с малой шевелюрой, с бородкой. Ленин. Поздоровались. Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. Не успел произнести нескольких фраз, как Ленин коротко сказал: «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я все отлично понимаю. Поезжайте в Петроград, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание». Разумеется, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте, и никто их больше не пытался трогать. Впрочем, трогали самого артиста. Да так, что однажды солдаты-большевики ворвались и ограбили квартиру. По давнему знакомству тут же к Луначарскому увезли из дому сундук с подарками.